Снаружи, посередине общественной зоны для еды, горел огонь. Атмосфера царила почти праздничная. Люди что-то пили из глиняных чашек и выдолбленных тыков, брали с огня мясо и рыбу, жарящиеся на заостренных палках. Неудивительно, ведь было время обеда, как в Нью-Йорке. Мэтью не видел, чтобы кто-нибудь платил за еду, но, может быть, это была система «делись и с тобой поделятся» или какой-то натуральный обмен, который Мэтью пока не понимал. Как бы там ни было, прохожий вошел в толпу, люди расступались перед ним и мрачнели. И вернулся с палочкой, на которой шипели большие белые куски рыбы вперемешку с нарезанными помидорами и перцем. Мэтью рассудил, что с ним поделились, потому что еще много оставалось. Чтобы съесть выданную ему прохожим порцию, Мэтью сел на землю. Ноги начинали отказывать. Наваливалась опустошающая усталость, медленно и неуклонно. И этот процесс он остановить не мог, как бы сильна ни была его воля. Пережевывая еду, он не мог отвлечься от событий утра, снова и снова прокручивая их в голове. Когда удавалось отвлечься от угрожающего положения Грейтхауза и беспокойства о преподобном Бёртоне с Томом, мысли то и дело возвращались к коварному ларцу. Как это Слоттер сумел устроить такую западню? Да, в ларце содержалось какое-то взрывное устройство. Но как оно работало? И все время, которое Слоттер притворялся, будто опасается за свою жизнь, он знал, что ларец хранится в яме, закрытой от влаги соломой, и готовый взорваться в лицо Грейтхаузу. Он насторожил устройство еще 2 года назад и оставил его ждать, как адскую машину. Но для чего? Из страха, что индейцы его откопают? Слоттер не мог знать в день своей поимки, что не вернется домой. Значит, ларец был насторожен для взрыва, если его попытается открыть индеец. Но что было такое внутри, что заставило его взорваться? Мэтью очень хотелось бы посмотреть на ларец, просто для удовлетворения любопытства. Руки начинали окостеневать. Он доел свою порцию с приятным ощущением наполненного желудка и с трудом поднялся на ноги. Прохожий сидел на корточках в нескольких ярдах от него. Никто не решался подойти к нему или к Мэтью. Мэтью смотрел на прохожего, а тот, бесстрастно, на жителей деревни. Безумец, потому что слишком много знает. Мэтью обратил внимание, что прохожий крепко держит часы и время от времени на них поглядывает. Любуется или по какой-то иной причине? Трудно сказать. Также трудно сказать, решил прохожий ему помочь или нет. Если нет, то Мэтью предоставлен самому себе, и придется ему действовать. Завтра с утра он в любом случае пустится в путь. Сначала к дому проповедника, а потом... Непонятно. Направится Слоттер на филадельфийский большак или к ближайшему селению, то есть к торговому посту в Бельведере. Вероятно, после обуви Слоттер начнет искать себе лошадь, которая сможет нести его с нормальной скоростью. Если это случится, то шансов его поймать еще меньше. Мэтью чувствовал, что если сейчас хотя бы на секунду закроет глаза и снова откроет, все это окажется только дурным сном, навеянным переживанием в таверне «Петушиный хвост». «Вот тебе нью-йоркская знаменитость», — подумал он едко сам о себе. «Смотри, как одет, как изящно выглядит». Он потупил голову. «Да вали оно все к дьяволу», — подумал он. «Сейчас одно только важно, одно, что было для него и желанием, и долгом — снова увидеть Тирануса Слоттера в цепях». Слева от себя он ощутил движение. Поднял голову. Молодая индианка, держащая деревянную чашку с водой, инстинктивно отступила, как вспугнутая лань, но лишь на один шаг. В конце концов, она на своей земле. Темные глаза сияли, как озера экзотической смеси черного дерева и серебра. Длинные черные волосы, полуночной рекой, сбегали по теплым коричневым валунам плеч. К Красивое лицо с полными губами, ровный уверенный взгляд наводили на мысль о чем-то древнем и не поддающемся описанию, будто сотни поколений, которые здесь охотились и возделывали почву, воспитывали детей, умирали и возвращались в землю, смотрели сейчас из ее глаз, изучая Мэтью. Ей было лет 15 или 16, и в то же время у нее не было возраста. Одета она была в оленьи шкуры с бисерными орнаментами, как носила ее мать, и мать ее матери, и дальше, в тумане веков, когда еще только первый житель Лондона зажег костер на берегах Темзы. От нее исходили силы достоинства древности и любопытство ребенка, который никогда не состарится. Она что-то негромко сказала, будто прозвонил где-то очень далеко церковный колокол. Потом шагнула вперед и протянула ему чашку. Мэтью взял ее и утолил жажду. Девушка отступила шаг за шагом, спокойно на него глядя, повернулась и затерялась между соплеменниками. «Мэтью Корбетт», — позвал прохожий по двум мирам, вставший рядом с ним. «Пойдем теперь со мной». В состоянии нарастающей усталости, чувствуя, как туманится ум, Мэтью двинулся за прохожим к дому медицинских сестер.